Иногда она даже пересказывала ему прочитанное. Какой-нибудь отрывок из романа, из новой пьесы, светскую новость, о которой сообщалось в газетном фельетоне. Какой ни на есть, а все-таки это был человек, и притом человек, внимательно ее слушавший, всегда с ней соглашавшийся. А ведь она открывала душу и своей собаке. Она рада была бы излить ее маятнику, дровам в камине. Однако она все ждала какого-то события. Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте. Она не отдавала себе отчета, какой это будет случай, каким ветром пригонит его к ней, к какому берегу потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями, или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просыпаясь по утрам, она надеялась, что это произойдет именно сегодня, прислушивалась к каждому звуку, вскакивала и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-старому. А когда солнце садилось, она всегда грустила и желала, чтобы поскорей приходило завтра. Потом опять наступила весна. Как только началась жара и зацвели грушевые деревья, у Эммы появились приступы удушья. С первых чисел июля Эмма стала считать по пальцам, сколько недель остается до октября. Она думала, что маркиз Дандервилье опять устроит бал в Обьесаре. Но в сентябре не последовало ни письма, ни визита. Когда горечь разочарования прошла, сердце ее вновь опустело, и опять потянулись дни, похожие один на другой. Значит, они так и будут идти чередою, эти однообразные, неисчислимые, ничего с собой не несущие дни. Другие тоже скучно живут, но все-таки у них есть хоть какая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-нибудь неожиданное происшествие влечет за собой бесконечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ничего не может случиться. Так, видно, судил ей Бог. Будущее представлялось ей темным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь. Музыку она забросила. Зачем играть? Кто станет ее слушать? Коль скоро ей уже не сидеть в бархатном платье с короткими рукавами за эраровским роялем, ее легким пальцем уже не бегать по клавишам, коль скоро ей уже никогда не почувствовать, как ее овевает ветерок восторженного шепота сидящих в концертной зале, то ни к чему тогда и стараться разучивать. Рисунки и вышивки лежали у нее в шкафу. К чему все это? К чему? Шитье только раздражало Эмму. «Книги я прочитала все до одной», — говорила она. И чтобы чем-нибудь себя занять, накаляла до красна каминные щипцы или смотрела в окно на дождь. Как тосковала она по воскресеньям, когда звонили к вечерне. С тупой сосредоточенностью прислушивалась она к ударам надтреснутого колокола. По крыше, выгибая спину, под негреющими лучами солнца медленно ступала кошка. На дороге ветер клубил пыль. Порой где-то выла собака, а колокол все гудел, и его заунывный и мерный звон замирал вдали. Потом служба кончалась. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых рубашках, дети без шапок, на одной ножке прыгавшие впереди, все возвращались из церкви домой. А у ворот постоялого двора человек 5-6, всегда одни и те же, допоздна играли в пробку. Зима в том году была холодная. В комнатах иногда до самого вечера стоял белесоватый свет, проходивший сквозь замерзшие ночью окна, как сквозь матовое стекло. В 4 часа уже надо было зажигать лампу. В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным кружевом сверкал иней, длинными белыми нитями провисал между кочанами. Птиц было не слыхать, все словно уснуло. Абрикосовые деревья прикрывала солома, виноградник громадную больной змеей извивался вдоль стены, на которой вблизи можно было разглядеть ползающих на своих бесчисленных ножках мокриц. У священника в треугольной шляпе, читавшего молитвенник под пихтами возле изгороди, отвалилась правая нога, потрескался гипс от мороза, лицо покрыл белый лишай. Потом Эмма шла к себе в комнату, запирала дверь, принималась мешать угли в камине и, изнемогая от жары, чувствовала, как на нее всей тяжестью наваливается тоска. Ей хотелось пойти поболтать со служанкой, но удерживала чувство неловкости. Каждый день в один и тот же час открывал ставни на своих окнах учитель в черной шелковой шапочке. С саблею на боку шествовал сельский стражник. Утром и вечером через улицу проходили почтовые лошади, их гнали по 3 в ряд к пруду на водопой. Время от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в ветреные дни дребезжали державшиеся на железных прутьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру вывеску. Витрина его состояла из старой модной картинки, прилепленной к оконному стеклу и восковой женской головке с желтыми волосами. Парикмахер тоже сетовал на вынужденное безделье, на свою загубленную жизнь, и, мечтая о том, как он откроет заведение в большом городе, ну, скажем, в Руане, на набережной или недалеко от театра, целыми днями в ожидании клиентов мрачно расхаживал от мэрии до церкви и обратно. Куда бы госпожа Бавари ни подняла взор, парикмахер в феске на бекрень, в куртке на ластике всегда был на своем сторожевом посту. Иногда после полудня в окне гостиной показывалось загорелое мужское лицо в черных бакенбардах и медленно расплывалось в широкой, мягкой, белозубой улыбке. Вслед за тем слышались звуки вальса, и под шарманку в крошечной зальце между креслами, диванами и консолями кружились танцоры ростом с пальчик, женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких брючках. И все это отражалось в осколках зеркала, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, а сам все посматривал то направо, то налево, то в окна. Время от времени, сплюнув на тумбу длинную вожжу коричневой слюны, он приподнимал коленом шарманку, ее грубый ремень резал ему плечо, и из-под розовой тофтяной занавески, прикрепленной к узорчатой медной планке, с гудением вырывались то грустные тягучие, то веселые плясовые мотивы. Те же самые мелодии где-то там далеко играли в театрах, пели в салонах, под них танцевали на вечерах в освещенных люстрами залах, и теперь до Эммы доходили отголоски жизни высшего общества. В голове у нее без конца вертелась сарабанда, мысль ее точно баядерка на цветах ковра подпрыгивала вместе со звуками музыки, перебегала от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав фуражку мелочь, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжелым шагом шел дальше. Эмма смотрела ему вслед. Но совсем не в мочь становилась ей за обедом, в помещавшейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь жизни, и когда от вареной говядины шел пар, внутри у нее тоже как бы клубами поднималось отвращение. Шарль ел медленно. Эмма грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенку. Хозяйство она теперь запустила, и госпожа Бавари, мать, приехав в тост великим постом, очень удивилась такой перемене. И точно, прежде Эмма тщательно следила за собой, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все твердила, что раз они не богаты, значит, надо экономить. И прибавляла, что она очень довольна, очень счастлива, что ей отлично живется в тосте. Все эти новые речи зажимали свекрови рот. Да и потом она, видимо, была отнюдь не расположена следовать ее советам. Так однажды, когда госпожа Бавари-мать позволила себе заметить, что господа должны требовать от слуг исполнения всех церковных обрядов, она ответила ей таким злобным взглядом и такой холодной улыбкой, что почтенная дама сразу прикусила язык. Эмма сделалась привередливо, капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда и не притрагивалась к ним. Сегодня пила только одно молоко, а завтра без конца пила чай. То запиралась в четырех стенах, то вдруг ей становилось душно, она отворяла окна, надевала легкие платья. То нещадно придиралась к служанке, то делала ей подарки, посылала в гости к соседям. Точно так же она иногда высыпала нищим все серебро из своего кошелька, хотя особой отзывчивостью и сострадательностью не отличалась, как, впрочем, и большинство людей, выросших в деревне, ибо загрубелость отцовских рук до некоторой степени передается их душам. В конце февраля папаша Руо, в память своего выздоровления, привез зятю отменную индейку и прогостил три дня в тосте. Шарль разъезжал по больным, и с отцом сидела Эмма. Старик курил в комнате, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, коровах, о птице, о муниципальном совете, и когда он уехал, Эмма затворила за ним дверь с таким облегчением, что даже сама была удивлена. Впрочем, она уже не скрывала своего презрения ни к кому и ни к чему. Порой она даже высказывала смелые мысли, порицала то, что всеми одобрялось, одобряла то, что считалось безнравственным, порочным. Муж только хлопал глазами от изумления. Что же значит, это прозябание будет длиться вечно? Значит, оно безысходно? А чем она хуже всех этих счастливец? В Абьясаре она нагляделась на герцогинь. Фигуры у многих были грузнее, манеры вульгарнее, чем у нее. И ее возмущала несправедливость провидения. Она прижималась головой к стене и плакала. Она тосковала по шумной жизни, по ночным маскарадам, по предосудительным наслаждениям, по тому еще неиспытанному ею исступлению, в которое они, наверное, приводят. Эмма побледнела. У нее начались сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфорные ванны. Но все это как будто еще больше ее раздражало. Бывали дни, когда на нее нападала неестественная говорливость. Потом вдруг эта взвинченность сменялась отупением. Она могла часами молчать и не двигаться с места. Она выливала себе на руки целый флакон одеколона. Только это несколько оживляло ее. Так как она постоянно бранила тост, Шарль предположил, что все дело в здешнем климате. И, утвердившись в этой мысли, стал серьезно подумывать, нельзя ли перебраться в другие края. Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть. У нее появился сухой кашель, аппетит она потеряла окончательно. Шарлю нелегко было расстаться с тостом, ведь он прожил здесь несколько лет и только-только начал оперяться. Но ничего не поделаешь. Он повез жену в Руан и показал своему бывшему профессору. Оказалось, что у нее не в порядке нервы, требовалось переменить обстановку. Толкнувшись туда-сюда, Шарль наконец узнал, что в Невшательском округе есть неплохой городок Ионвиль-Лабей, куда как раз на прошлой неделе выехал врач, польский иммигрант. Шарль написал ионвильскому аптекарю и попросил сообщить, сколько там всего жителей, далеко ли до ближайшего коллеги, много ли зарабатывал его предшественник и так далее. Получив благоприятный ответ, Шарль решил, что если Эмма не поправится, то они переедут туда весной. Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комоде и уколола обо что-то палец. Это была проволока от ее свадебного букета. Флёр-д'оранж пожелтела от пыли. Атласная лента с серебряной бахромой обтрепалась по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они загорелись мгновенно, точно сухая солома. Немного погодя, на пепле осталось что-то вроде красного кустика, и кустик этот медленно дотлевал. Эмма не сводила с него глаз. Лопались картонные ягодки, скручивалась латунная проволока, плавились позументы, а свернувшиеся на огне бумажные венчики долго порхали черными мотыльками в камине и, наконец, улетели в трубу. В марте, когда госпожа Бавари уезжала с мужем из Тоста, она была беременна.